Глава девятая. Брюханчики. После Рождества Обручевы вместе с некоторыми из сельчан выехали в тайгу колоть клепку. Местом для колки клепки избрали те ключи, в которых осенью промышляли зубатку. Санный путь установился хороший. Дорога шла по речке, только самые большие ее кривуны пересекались лесом. Старшие братья кололи и обтесывали клепку, а Петька возил ее на берег реки Амура. Работа Петьки распределена была так, что он обыкновенно ночевал в зимовье, а утром рано выезжал с первым возом клепки. За день он успевал вывести 4 воза. Зимовье оборудовали то же самое, в котором останавливались осенью. На клепку срубали столетние лиственницы. Затем дерево, начиная от комля и кончая первыми большими сучьями, пилили на чурки, равные длине клепки. Чурки кололи тут же, и тут же на месте рубки в черне обтесывали клепку. Когда Петька приехал по санному пути в зимовье, он не узнал места. Так все переменилось под зимним покровом. От того, что с деревьев опали листья, полянка, на которой стояло зимовье, казалась много шире. Оголенные березы и сучковатые лиственницы сиротливо жались к высокой горе, а по ее склону полные обаяния стояли стройные ели и пихты в их темно-зеленом наряде. Все ключи были засыпаны снегом, и там, под этим пушистым белым покрывалом, тихо журча, струились. Местами снег был промыт, там и тут зияло оконце, из которых поднимались белые легкие клубы пара. И через эти оконца можно было видеть, как катились прозрачные воды, как блестели разноцветные камешки, как изредка мелькали суетливые и красивые форельки. Кое-где в оконцах вода ключиков была покрыта тонким, прозрачным слоем льда. В свободное от работы время Петька надевал лыжи и бродил в окрестностях зимовья, отыскивая ключи, на которых он осенью с братьями наблюдал за нерестующей китой. Он, подолгу сняв лыжи и распластавшись на снегу, смотрел в оконце. Однажды Петька нашел то место по наклонившемуся дереву, где больше всего видел зубатки. Ключик не засыпан снегом, а покрыт тонким льдом, причем на одном месте, где ключик выбивается из-под земли, льда совершенно не было. Петьке страшно хотелось узнать, что там, в этой прогалине, творится. Нет ли там маленьких рыбок? Ведь прошло уже 3 месяца после того, как рыбы метали икру. Но он не мог подойти близко, так как снег, подмытый снизу ключиком, все время оседал, и скоро воды в прогалине не стало видно, а виден был только плавающий мокрый снег. Утомленный Петька направился к зимовью, и тут же у ключика его внимание привлекла огромная лиственница. «Славная листвянка, и совсем здесь близко, нужно сказать нашим», — рассуждал Петька. Он осмотрел дерево со всех сторон. Табачного сука нет. Затем своим топориком он сделал затес, по которому убедился, что дерево не витое, а прямо слойное и вполне пригодное на клепку. Вечером в зимовье Петька услышал много рассказов о прежней таежной жизни, о порубках в лесу, об охоте на разного зверя. Рассказывал главным образом старый крестьянин Новореченска, дядя Харитон. Когда Петька сообщил, что он нашел хорошую листвянку, старик Харитон покачал головой и пробормотал. «Эх ты, Господи, одному дереву рады радешеньки, а раньше-то...» Какого тебе угодно лесу и сколько угодно. На листвянку-то раньше и не смотрели. Уж больно тяжела древесина-то в ней. Помолчав немного, дядя Харитон продолжал, растягивая слова. Раньше-то кедровое лес-то больше рубили. Листвянку и елку брали не такие какие-нибудь поделки. Ух, какой хороший кедровник был, как свеча, на самой, что ни на есть верхушке, только сучки-то были. Петька внимательно слушал дядю Харитона. — А на нашей речке по каким местам кедрач водился? — спросил кто-то из угла зимовья. — Немного его, правда, здесь было. По нашей-то речке. Больше он там, по верховым речкам, стоял. А на нашей речке кедрач у камня рос, там, где теперь релочка. Хорош лесок был. Мы его еще с сыном-то моим, с Павлом, рубили. Петька вспомнил утес, у которого ночевали осенью, и релочку, поросшую березками, осинником и тальником. Вспомнил свой сон, когда он видел много-много стройных кедров. Он оживился и ближе подошел к дяде Харитону. — А как, дядя Харитон, много тут по нашей речке другого-то лесу было? — спросил Петька. — Одним словом, тайга была. Теперь вон там, внизу, где покос, сплошной ельник рос. Густой да высокий. А тут по марям листвянки в два обхвата стояли. Нельзя и признать теперь местности. Речка-то как будто многоводной была, перекатов-то меньше было. Много-много лесу было, и не столько его вырубили, да повывезли, сколько его погорело. После первых порубок палы пошли. И не мудрено это. Много хламу в лесу от порубок оставалось, и чуть огонь, оно и начинало пластать, да выгорало все дотла. — А почему, дядя Харитон, вновь кедр не растет на том же самом месте? — спросил Петька. — Это оно самое для меня удивительно. Уж где пожар был, там хорошего леса не вырастет, а так березняк да осинник. Видишь ли ты, пересиливает оно это все непутевое. Хотя оно нонче все как-то хуже пошло. И лес-то, и люди, так, к примеру сказать, слабее стали. Вот возьми вы сейчас гольдов, что на устье живут. Разве это те гольды, какие были раньше? Ничего подобного. Тогда гольд здоровый, красивый, веселый был, хоть куды. Разрядится это бывало они, ох, в свои одежды, вышитые узорами из оленьей да рыбьей кожи. Прям загляденье. Бери и рисуй картины. Наутро пошли смотреть Петькину лиственницу, и если прямослойная, то срубить ее. Петька не ошибся, дерево оказалось вполне пригодным для клепки. — А ну-ка пустим ее вдоль ключа, — сказал один из братьев Петьки и начал подрубать дерево с той стороны, на которой было больше сучьев. Подрубив немного, дерево начали пилить, но с обратной стороны и немного вкось. Резко раздавался в морозном воздухе лязг пилы. На обе стороны дерева вылетали смолистые опилки. Пахло свежераспускающимися листвяночками, точь-в-точь, как весной. Как только прошли сердцевину, в разрез забили клин, который затем постепенно подколачивали, чтобы дерево не взыграло на пилу. Но дерево треснуло раз-другой и вдруг начало падать, но не вдоль ручья, как предполагали лесорубы, а немного в сторону. Быстро выдернув пилу, все отскочили дальше от комля. Раздался грохот и треск, взлетели вверху обломки сучьев, и дерево распласталось прямо в оконце ключика, взломав лед и взбудоражив всю воду. Петька по стволу дерева, как по мосту, добрался до середины ключика и стал всматриваться в взмученную воду. Перед ним мелькнули какие-то маленькие не то червяки, не то рыбки и закопались поспешно в песок. Муть улеглась, и Петька ничего больше не видел, хотя он долго и пристально следил, как катились прозрачные воды. Петька собрался уходить, но вот под деревом, на плавающей льдинке, как на стекле, он заметил что-то странное, да то ли им невиданное. Нет, нет, это не была кора дерева. Петька поднял льдинку и чуть не крикнул. На льдинке лежали замерзшими точно такие же странные, с большими желтыми пузырями у брюшка, уродливые червячки-рыбки, каких он видел закапывающимися в песок. Тут же рядом было несколько икринок с двумя черными пятнышками. Петька попробовал взять одну из этих рыбок, но они крепко примерзли к льдинке. «Какие забавные брюханчики!» — подумал Петька и осторожно понес льдинку к зимовью. Он решил доставить льдинку в селение и показать уродцев учительнице. Ночью Петька очень плохо спал. Все время ему снились маленькие рыбки, странные брюханчики, примерзшие льдинки и икринки с черными пятнышками. То все они были закопаны глубоко в гальке, то их пожирали утки и форельки, то их сосали длинные скользкие черви. В то время, как Петька возил клепку, Надежда Петровна получила книжку из города «Как разводить рыб в аквариуме» и письмо от подруги. Подруга писала: «Какая ты, Надя, странная, и нашла, о чем меня спрашивать. И как тебе за лето не надоела рыба? Здесь только и разговор о рыбе. Сколько поймали, да сколько засолили, да первый ход хороший. А вот, милая моя, какой-то второй ход, так тот ни к черту не годился. Бросим эту рыбу, и я тебе расскажу о своих делишках». «Тоже ничего не знает, а потому и городит разную ерунду», — проворчала Надежда Петровна, отложив письмо. В присланной книге Надежда Петровна не нашла ответов на заданные Петькой вопросы. Но вопросы эти ее мучили, и она ждала, что Петька вот-вот придет опять с чем-нибудь новым, что может ее поставить в еще более неловкое положение. Надежда Петровна самым серьезным образом перебрала школьную библиотеку и все, что хотя вскользь касалось рыб и рыболовства, отметила в особой тетрадке. Петька не заставил себя долго ждать. В один морозный праздничный день он с таинственным видом подошел к школе. В руках у него завернута была в бумагу льдинка с уродцами. Надежда Петровна встретила Петьку приветливо, но с большим волнением. «Здравствуй, Петя! Что это ты принес?» «Вот тут рыбки какие-то у меня забавные есть!» Петька развернул бумагу и указал Надежде Петровне на забавных рыбок. Надежда Петровна сбила со льдинки ножом одну искринку и брюханчика и положила их на чистый лист бумаги, а остальное велела Петьке вынести на мороз. Когда Петька вернулся из холодных сеней, где на окно положил свою находку, он увидел, как Надежда Петровна через лупу рассматривала то икринку, то брюханчика. «Видишь, Петя, эта икринка должно быть киты, так как она сильно похожа на китовую икру, и в икринке рыбка». «Где?» — задыхаясь от волнения, спросил Петька. Петька посмотрел в лупу, как ему указала Надежда Петровна, и увидел большую-большую икринку, а в ней свернувшуюся калачиком маленькую прозрачную рыбку с большими черными глазами. Затем он посмотрел через лупу на уродца-брюханчика. Уродец точь-в-точь был похож на рыбку в икринке. Он такой же прозрачный и с такими же большими глазами, только у этой рыбки внизу прирос огромный, раза в два больше самой рыбки, желтый мешочек. Пока Петька молчаливо рассматривал через лупу икру, Надежда Петровна вспоминала, что в одной из книг, которые она давно когда-то перебирала в городе, ее заинтересовала точно такая же рыбка с мешочком, под которой была надпись «Малек лососевых в первые дни по вылуплении из икринки». И когда Петька вопросительно взглянул на нее, она сказала: «Это, Петя, малек лососевых». С этого дня дружба у Надежды Петровны с Петькой закрепилась.